Глава 7. В квартире на Салтыкова-Щедрина раздался звонок. «Ты где шляешься?» — сердито сказал Николай. «Гулял», — ответил Славик. «А какие проблемы?» «Давай живо в котельную». Котельная располагалась в подвале жилого дома на Ваське. Была она законсервирована до начала сезона. Но чтобы вскрыть ее, Кошатнику и Николаю потребовалось минут 15. Отличное место. С удобствами, телефоном. Если громко не орать, да прикрывать окошки, чтобы света снаружи не видно, никто и не узнает, что в котельной постояльцы. Славик отпер своим ключом. Светка сидела в углу, вроде бы дремала. Морда опухшая, на коленках черные ссадины. Это Николай ее вчера на полу раком имел, а пол бетонный. «А где Джейна?» — с порога поинтересовался Славик. «Свалила», — злобно буркнул лидер сатанистов. «Чего?» «Смыла Джейна, вот чего!» — гаркнул Николай. «Да брось ты!» — Плитковский удивился. «Может, просто вышла куда?» «Вышла!» — буркнул лидер. «И мешок со своим барахлом прихватила!» «Ну ни хрена! Она ж торчуха драная! Нас за коробок травы заложит!» Славик встрепенулся. «Надо искать!» «Хрен ты ее найдешь!» — раздался из туалета голос Кошатника. Звучный аккорд освободившегося от газов кишечника. Она ж пипла. Дернула на трассу, стопанула кого-нибудь мудака и неслась уже за луку укатила. «А потом куда?» — тупо спросил Плитковский. «В теплые края», — Кошатник хихикнул. «Где конопля растет и маки пламенеют», — пропел он сиплым дискантом. Прикол состоял в том, что Кошатник лично сопроводил Джейну. Отвел ее в дальний уголок, от Светки подальше. Сначала сунул ей за щеку, а потом кинул намек. Мол, Николаша наши хвосты рубит, мочит своих, чтоб лишнего не сболтнули. Троих уже зарезал, Джейна на очереди. Толстуха, хоть и дура сторчавшая, но доперла. Набила мешок и деру. Насчет трассы Кошатник ей сам подсказал. А спровадил Кошатник Джейну по двум причинам. Во-первых, Николаю подговнить. Без Джейна нормального ритуала не будет. От Светки толку ноль. Службы не знает, веры никакой. Одна дырка мохнатая. Ну а во-вторых, Кошатник и впрямь чуял. Рубит Николай хвосты. Недолго Джейне осталось колеса жрать. А Кошатнику она как сестра. Последний друг в этом говняном мире. Пускай живет, по миру бегает, сиськами жирными трясет. «Может, и за лугой», — с сомнением проговорил Николай. «А может, и нет». «Отсюда придется сваливать», — заключил он. «А куда?» — спросил Славик. «Поищем». Николай поглядел на Светку. Пузо еще незаметно. Хорошо бы, конечно, дать ей родить. Младенец — отменная жертва. Но если придется таскаться с места на место, беременное брюхо — лишняя примета. Так на Светку никто не глянет, а на брюхо все пялиться будут. Засветиться можно. Так что с младенцем отбой, и надо Светке абортарий заделать. И вообще от нее пора избавляться. Если удастся втянуть в круг свежачок, Юрину подружку, Светку можно без вопросов на островок свести. Мысли о Даше настроили Николая на лирический лад. И он скомандовал Светке принять рабочее положение. Желание надо реализовывать сразу, считал лидер сатанистов. Иначе настоящего кайфа не будет.